Междуглавье пятое. Звездная система расы Чухму. Край пояса Ориона. На возникшем экране Олег наблюдал за планетой. Она была окружена кольцом спутников обороны, пара из которых предприняла неуклюжую попытку выстрелить в их корабль, когда три дня назад они смело выскочили прямо на низкой орбите. Капитан Сарж Кегоя Онь, надолеанин, в тот момент был серьезен, но спокоен. «Простое лучевое оружие не пробьет наш щит», — успокоил он тогда команду. «В первую очередь его Олега. Для дипломата из России это был первый полет в космос, но и в целом миссия являлась уникальной. Десятки таких же кораблей «Согласия» мощных военных разведчиков были способны рвать пространство невероятно быстро, преодолевая пару тысяч световых лет, отделяющих их от условного края рукава галактики всего за несколько дней. Они не несли тяжелого вооружения, каюты были низкого качества, как жаловались надолеане, то есть маленькими. Экипаж состоял из пяти человек, включая его самого, и никаких лишних помещений. Рубка, общий санузел, пять спален. Малый разведывательный корвет «Нач Силкора» считался вершиной эргономики. Раса, специализирующаяся на обороне, сделала его максимально легким, чтобы он двигался так быстро, как возможно. Неделя на 2000 световых лет – это фантастика. Кроме того, кораблик длиной всего около 30 метров оказался на удивление крепким. Оборонительные спутники планеты расы Чухму, втрое превышающие его размером, ничего не смогли сделать. Для Олега Очкасова каюта 2 на 2 метра без личного санузла была тем не менее достаточно удобной. За свою карьеру он успел поработать в зонах конфликтов в Африке и Южной Азии, где приходилось ночевать и в апартаментах без кондиционера, зато с тараканами. Здесь же имелись складная кровать, преобразующаяся в диван, выдвижной рабочий стол, хитрый шкаф для одежды и личных вещей и удобное кресло, ловко убирающееся в стену. Дипломату казалось, что в этой каюте могли поселить двоих-троих. Сейчас они сидели в рубке и ждали визита полномочного слуги великого Чохму. Автопереводчик не стал переводить название должности правителя, совпадающего с именем расы, видимо, решив, что это может быть очень важным фактом. Олег был согласен. «Великий Чохму так великий Чохму. Главное, чтобы его полномочный слуга выслушал их». На предыдущей посещенной ими планете, населенной расой Елзы-Тивс, их не стали слушать. Долго и упорно корабль атаковали разными способами, потом сделали вид, что идут на переговоры, но подлетевший аппарат местных взорвал какой-то двигатель, вроде гравитационный, из-за чего случился резкий сброс гравитонов, как Олегу объяснили, и это было очень опасно. Поэтому они ушли от той планеты. Первый блин комом. Навигатор Фаянка Киаликас-Дуч, сидящая с закрытыми глазами, видимо, получая всю информацию непосредственно в мозг, неожиданно произнесла фразу, миновавшую голосовые связки и уши и сразу отразившуюся в голове Олега. «Как бы ни работало устройство передачи мыслей, оно умудрялось сделать так, что ты будто слышал конкретного человека, его голос, с его направления, но на своем языке». «Наблюдается запуск с противоположной стороны планеты. Гравидвижки легкой тяги. Корабль большой, будет здесь не быстро, через минуты три», – звучал голос Дуч в его голове. Голос привлекательный, мягкий, что ни говори. Кстати, время и расстояние прибор, надетый ему на руку, тоже переводил в понятные величины. Вот бы ему такой гаджет в период работы на российский МИД. 3 минуты прошли в спокойном ожидании, на экране быстро двигалась зеленая точка. Дуч сидела, не двигаясь и не открывая глаз. Зато перед глазами оружейника Шич Чоль, силка раненого единственного здесь одетого в военную форму, согласно традициям Нач Силкора, находилось 3 индивидуальных круглых экрана, по которым он бегал глазами и что-то этими же глазами там делал. Неожиданно приближающийся огонек загорелся красным. Что случилось? Олег сжал поручни кресла со всей силы. Не от страха, просто от неожиданности. Он, в принципе, ничего не боялся. Однако капитан успел заметить движение его кистей. «Успокойтесь, Олег Касов, Олег Очкасов», — сказал и тут же поправился тот. «Корабли сил Коран обозначают угрозу зеленым. Сейчас угроза миновала. Шич-Чоль нейтрализовал все оружие на борту на всякий случай. И прошу прощения, что обратился к вам, будто мы с вами с одной планеты. Вы должны понимать, что у нас фамилия стоит в центре имени, а я редко работал в смешанных экипажах». Олег кивнул и улыбнулся. Экипаж и правда был смешанным. Причем вполне сознательно, ведь стояла задача продемонстрировать всем потенциальным союзникам, что согласие не одна раса, а множество. Корабль подлетел и был хорошо виден на экране. Грозная махина, чем-то напоминающая крейсер сил зла из старого доброго фантастического фильма. Но не успел Олег толком все рассмотреть, как тот исчез с экрана, и на нем возникло лицо. Очень странное ощущение. Глаза были большими и довольно добрыми, но нос при этом приплюснутый, а рот очень широкий. Волосы на голове выглядели слегка кучерявыми и серебристыми, они росли только на макушке, или же их обладатель выбривал остальную часть головы. «Я Нголдор Шиапрос, полномочный представитель великого Чухму. Я готов провести переговоры с вами. Как мне попасть на ваш корабль?» «Приветствую полномочного представителя Великого Чухму», — ответил капитан. «Я капитан корабля Согласия, Сарш Кегоя-Онь, из расы Наддал. Вы можете оставаться на месте, мы перенесем вас сюда, а потом вернем обратно». Изображение удивленно кивнуло. Дуч подняла вверх три пальца, сложив вместе большой и мизинец, оба противостоящие, что было знаком готовности. «Действуй». Пронеслась мысль капитана, изображение вместе с экраном исчезло, однако в центре рубки появился небольшой 1,2 метра в диаметре шар. Он был сначала расплывчатым, но очень быстро стал белым, после чего лопнул, оставив в помещении рослого инопланетянина, которого они только что видели на экране. Чохмуанин был одет в длинный камзол, шитый золотом и украшенный камнями прекрасной огранки, и обычные сапоги, только высокие, почти до бедра. «Приветствуем вас, Голдор Шиапрос!» Капитан встал и слегка склонился. «Да, этот маленький дружелюбный жест никогда не будет лишним. Надо не забывать, что перед тобой представитель несогласных, гордых людей, лишенных эмпатии, зато с тягой к собственному эго. Вы можете сесть в свободное кресло». Кресло располагалось за спиной прибывшего, тот огляделся и молча сел, после чего так же тихо и спокойно, словно учитель перед классом, стал разглядывать экипаж. «Великий Чохму через меня выслушает, чего хочет ваше согласие от расы Чохму и что вы готовы предложить. Что ж, они уже готовы торговаться, это хороший знак. Они не прислали бомбу, заложенную в человека, великолепно. Была надежда». Олег увидел взгляд, который бросил на него капитан. Мол, давай, землянин, исполняй свою особую функцию. Попробуй заставить гору идти к Магомеду. «Уважаемый Нголдор Шиапрос, меня зовут Олег Очкасов, я дипломат из расы землян. И я хотел бы поблагодарить вас и особенно великого Чохму за вашу готовность терпеливо нас выслушать». Начал говорить он, понимая, что переводчик все переведет на очень быстро выученный им местный язык, и заметив, что их гость с удовольствием слушает его. Очкасов знал, как говорить с мелкими тиранами. «Мы хотели бы уверить вас, что хоть мы и пришли сюда как представители очень сильных рас, но не имеем задачи ни покорять расу Чохму, ни лишать ее колоний или планет. Вы хотите торговать?» кивнул гость, думая, что понимает. «И какие технологии вы готовы предложить Чохму? Может, технологию вашего переноса? Или то защитное поле, которое защитило вас от наших орбитальных орудий?» В его глазах горела жадность. Это Олег тоже понимал. Перед их гостем стояла задача выслужиться. Он мог принести своему господину хорошие вести. А мог и свергнуть того, получив уникальные знания. В любом случае, для такого посланника подобная торговля была билетом в счастливое будущее. «Могу заверить уважаемого Нголдора Шиапроза и великого Чохму, что мы непременно сделаем вам ценный для всей вашей расы подарок, если наши переговоры окажутся успешными», — с улыбкой сказал Олег. «О чем же вы тогда хотите провести переговоры?» — с подозрением спросил посланник. «Мы бы хотели рассказать вам о сильных, которые летят сюда издалека. Они наши враги. И мы собираем против них союз. Мы хотим обеспечить защиту всем достойным расам, особенно вам». Дальше они словно оказались в планетарии. Свет погас, а все стены и даже пол стали экранами, на которых разыгрывалась величайшая битва Согласия. Битва, в которой Согласие победило, но понесло огромные потери. Впрочем, не было задачи говорить гостю о них, он должен был просто лицезреть, какие армии скоро столкнутся у его планеты и какие варианты остаются у расы Чохму. Олег был доволен и собой, и миссией, и тем, какую роль Земля начала играть в межзвездной дипломатии. Великий Чохму одобрил их временный союз в тот же день, как они приняли его посланника. Правитель согласился прекратить завоевания и обещал не уничтожать расы, находящиеся в подчинении. Также он предоставил все свои системы для кораблей Согласия, но только по предварительному уведомлению. В обмен они получили неплохую технологию, по рекомендации Олега, более мощный источник энергии. Это и позволило им нарастить мощь кораблей и обеспечить население на своих планетах, то есть сдержать экспансию. Также они получили обещание Согласия защищать их планеты от всех врагов, в том числе от Зуул, и поклялись, в свою очередь, помогать Согласию и его союзникам обороняться. Договор подписали сроком на 100 местных лет, то есть около 90 земных, чего должно было хватить для полного окончания войны. По прикидкам стратегов, за ближайшие 40-50 лет весь флот вторжения Зуул войдет в пояс Ориона. Капитан шепнул Олегу, что несколько кораблей врага окажутся здесь очень быстро, в течение месяца, может, раньше. И потому сюда уже летела небольшая флотилия, которая, очевидно, должна разбить противника прямо на глазах у потрясенных Чохму. Сейчас корабль приближался к следующей планете, где обитала раса Сонтей. Найденная разведчиками еще пару десятков тысяч лет назад, это была довольно молодая раса. Когда ее обнаружили, на планете шли изнурительные войны между разными народностями за то, кто выживет и будет представлять их как единую несогласную расу на космической арене. Возможно, они уже давно в космосе, звезда, где жила эта раса, находилась в отдалении от других скоплений, торча за пределами рукава Ориона, примерно в 40 световых годах от звезды Чохму. Перелет занял около 3,5 часов. Олег уже привык к подобному, эта скорость и не была скоростью как таковой. Привычных ощущений не возникало, а ему ой как хотелось прочувствовать ускорение. На Земле, когда он участвовал в заездах на картах, где скорости были примерно в 3 триллиона раз меньше, он, тем не менее, эту скорость ощущал, контролировал ее, чувствовал себя королем заезда. А здесь, тьфу! Просто сидишь в рубке, разговариваешь с коллегами, и вдруг ты уже за десятки световых лет. Экран появился, как и в прошлый раз, но картина на нем была другая. Планета. Красивая, ночная. На паре видных материков местами горели огни городов, вокруг обращались два довольно близких, но мелких спутника, и лишь редкие сразу красные огни светились в космосе. Космическая активность первого уровня. Сразу сообщила дочь из своей любимой позы в кресле. «Первый уровень – это спутники без пилотируемых станций», – пояснил Олегу капитан. «У вас, к примеру, был третий уровень, то есть наличие колоний на другой планете или спутники своей звездной системы. Несогласные даже третьего уровня нас не интересуют. Нам интересен уровень, начиная с четвертого, при котором появляются постоянные самодостаточные поселения на других планетах. Так что, увы, Сонтей нам придется оставить». Олег, как завороженный, смотрел на планету. Как похоже на Землю всего 50 лет назад. Может быть, там внизу есть страна, напоминающая его Россию, а может, есть много маленьких городов-государств. Хотя о чем он? Это же несогласные, у них не может быть много государств. А почему они не пошли дальше, если 20 тысяч лет назад уже воевали за контроль над всей планетой? Они же должны были давно столкнуться с другими расами за такой-то срок?» – спросил он неожиданно даже для самого себя. Наверное, этот вопрос возник у него из-за внезапной аналогии с родной планетой. Как-то не вязалась временная линия. «Проверяю фон планеты, провожу анализ», – сказал представитель Кеншо Роса Некч. Социолог и специалист по этике, и перед ним на личном экране планшете замельтешила какая-то информация. Корабль сканировал все, что мог. А мог он очень многое. «Население планеты – 3 миллиарда 200 миллионов человек», – выдал кенианин, и данные начали появляться и на большом экране. 19 700 лет назад произошла мощная ядерная война. Ее следы остались почти на всех континентах, кроме Северного Ледяного и Экваториального, где сплошная пустыня. Население тогда почти вымерло, сохранились около 200 тысяч человек. Цивилизация прошла новый цикл, начавшийся примерно 7 тысяч лет назад. Сейчас на планете существует 313 языков с преобладанием 8 языковых групп. Заметны следы нескольких крупных религий и ряда культов. В радиоэфире идет активный обмен информацией. Ее анализ показывает, что на планете множество стран, между некоторыми идут локальные войны, но в целом они торгуют и взаимодействуют. В рубке возникла тишина, лишь на экране мелькали разные значки и диаграммы с непонятными силкоранскими символами, при взгляде на которые услужливый прибор переводил, что именно там было написано. «Так ведь это значит, что они...» Начал Олег и изумился, насколько он угадал то, что эта планета была похожа на Землю. Оказалось, можно сказать, клоном. С цивилизационно-этической точки зрения, конечно. «Да, Олег Очкасов», — согласился с ним Роса. «Они склонны к согласию, как и вы, раса на грани. А значит, мы не можем выйти с ними на контакт и должны установить наблюдение». Это открытие было важным, Олег чувствовал. Он слышал, что в галактике есть ряд рас под выжидательным наблюдением. До недавнего времени земляне были одной из них. Ближайшая раса, которая вот-вот должна была выйти в космос, кандидат на прием, раса Мицу, за 900 световых лет от Земли в зоне влияния Парави. Но теперь, получается, ближайшие в очереди сантейцы. Они-то уже в космосе, и им осталось лет 50. Олег вдруг осознал, что через 50 лет здесь будут флоты Зоулы. Они, скорее всего, снесут эту милую планету или покорят ее, сделав близких им по духу людей рабами. «Мы обязаны защитить местных жителей», — резко и горячо произнес он и посмотрел на капитана. «Отчет уже отправлен, Олег Очкасов», — ответил тот. «Но решение будет не за нами. Кто-то должен взять их под защиту, вы правы». «Но сможем ли мы их полноценно защитить от атаки Зоул?» – вздохнула дочь, открыв в кои-то веки глаза. Ответа не последовало, Олег чувствовал, что так будет лучше. Если сейчас начать рассуждать здраво, то все просто признают, что планета, скорее всего, обречена. А ему очень не хотелось слышать этого. «Мы должны двигаться дальше, сюда прибудет зонд Кеншо. Они ближайшие от системы, обладающие возможностью принимать в согласие», сообщил капитан Кигоя. «Да, логично. Конечно же, ближайшей планетой согласия тут была Земля, но земляне пока не могли сами тестировать и принимать другие расы. Для этого предстоит пройти еще очень длинный путь». «Почему они вообще перестали быть несогласными?» Тихо, словно задавая риторический вопрос, спросила дочь. «Возможно, это как раз тот редкий случай, как и на нашей колонии», — ответил ей Олег и понял, что подобное как-то часто встречается землянам. «Тамошние местные жители, которых мы зовем предтечами, пережили ядерную бомбардировку и впоследствии стали более склонны к эмпатии». «Я подтверждаю эту информацию», — кивнул Роса Некч. «Наши ученые ее уже изучают совместно с учеными землян. Однако я не понимаю, может ли радиационное излучение так повлиять на ген эмпатии. Такие эксперименты ранее проводились. Тут явно что-то другое, откуда иначе совпадение. Если они обрели ген эмпатии вследствие внутренних войн и, находясь вдали от миграционных путей несогласных рас, пережили десятки тысячелетий без вторжения, то это уникальный случай, — сказал капитан. Однако что-то мы больно часто стали встречать такие расы. Земляне, предтечи Конкордии, сантейцы. Возможно, сам факт эволюции гена эмпатии не столь уж редок. Скорее, редко после него расы выживают. Олег продолжал смотреть на изображение планеты. Он не познакомится с антейцами в ближайшие 50 лет. Доживет ли вообще до того момента, как их примут в согласие? А сколько еще таких рас в галактике ожидают спасения? «Мы должны дать информацию всем разведчикам», — сказал Олег капитану. «Необходимо больше внимания обращать на подобные расы. Пока не знаю почему, но это явно важно». С ним не спорили, однако миссию у Сантея свернули и полетели дальше. Впереди были еще сотни, тысячи несогласных рас, которых нужно уговорить на союз. Отличная работа для представителей расы, сохранившей искусство переговоров с теми, с кем нельзя договориться.